Говорит, что едем по его земле и обязаны заплатить за проезд по ней. Сколько? Сколько стоит его налог? Машина и все, что в ней есть. Мы же можем следовать далее. Какой добрый сеньор. Я, сложив руки в молящем жесте, опустился перед ним на колени, завывая о тяжелой судьбе рабочего человека. Видимо, видок у меня был еще тот, и напряжение у них явно спало, перейдя в разряд развлечения ситуацией. Я же, войдя в роль, подполз к мужику, делая вид, что хочу поцеловать его сапоги, надраенные до зеркального блеска. Тот со смехом отступил, что-то сказав второму. Тот ударом ноги опрокинул меня в бок. Черт, как больно-то! И боль переродилась в злость. Упав на бок, я перекатился, одновременно выхватывая апс, и уже лежа на спине, открыл огонь буквально с 2 метров. Никогда не видел и не стрелял из пистолета очередями. Видимо, в попыхах, поставил на автоматический режим. В итоге боец получил очередь бронебойными в грудь. Андрей тоже среагировал быстро и правильно. Вскинув винтовку и наведя на этого придурка, что-то быстро приказал ему. Видимо, поднять руки и не дергаться. Тот выполнил все. Я же, поднявшись, подобрал автомат наемника М16. Ну че, теперь мы играем. Ну че, придурок, тебе бабки надо, налоги надо. Да, меня в этот момент понесло. И я, вопреки здравому смыслу, разрядил очередь в его башку. А потом сразу перевел огонь по замершей толпе. Секунду спустя ко мне присоединился и Андрей. В 2 ствола мы расстреляли толпу. Никто даже не успел дернуться. От блин, придурок, тебе че надо было? Все копившееся за день напряжение теперь куда-то ушло. Перезарядив винтовки, мы пошли делать контроль, достреляв раненых к моменту приезда наших. Ну чего тут у вас? Нас в квартире газ, а у вас? Я за каким тут хреном бабки плачу? Чтоб меня всякие придурки ногами пинали. Это я на Павла набросился. Андрюха схватил меня за рукав и потащил к машине, успокаивая. Стас, не заводись. Что с тобой? Ты какой-то нервный сегодня. Все хорошо закончилось. Все целы. Действительно, чет меня понесло. Ладно, сели, завели и поехали объезжать стоявшие машины. Народ по-быстрому собрал оружие и проверили форт, вытащив из кабины барсетку с 1000 кю. В общем-то, стволы были дерьмо, но надо было сделать вид, что оружие забрали. Короче, через полчаса доехали до лагеря и стали заправлять наши машины. В дорогу отправились за 2 часа до заката. И отъехав километров на 60 яд от лагеря, встали на ночевку, просто расположив машины ромашкой. 8. Андрей, колись, что нам за груз забирать? Людей. Группа кубинцев попала в засаду. Мы везем выкуп. Надо передать деньги и забрать людей. Чеш, кубинцы сами не могли. Не могли. Те, кто их захватил, кубинцев на дух не переносит. А мы, американские наемники, товар для своих дел заберем якобы. Иначе нам бы их не отдали никогда. Опять бить будут. Меня. Зачем? Ну, меня почему-то всегда бьют последнее время и по левой стороне. Нет, ты только водитель. Не смешно. Я этим только водитель уже сыт. Давай сменим роль. А, давай я буду боссом. Ты и так босс. Нет, я водитель. Это мы уже придуриваемся. Нет, в этой операции я не участвую. Буду сидеть в мародере и смотреть по сторонам. Все делает Андрюха с гримом и бойцами Павла, а мы со 2-й частью их прикрываем. Операция прошла штатно. Деньги передали и из грузовика выволокли и передали нашим, 5 кубинцев. 4 мужчин и 1 женщину. Наши их довольно грубо запихнули в хаммеры и уехали к нам. Подъехав, мы, не останавливаясь, сформировали колонну и ушли в саванну. И только отъехав на 10 километров, мы остановились, развязав кубинцев, и сообщили им, что мы свои. Один из них был серьезно ранен и откровенно плох. Наш санитар после осмотра подошел к Андрею и, переговорив, оба подошли ко мне. «Финик, у тебя есть лекарство. Это очень нужный и ценный человек. Ему надо сделать укол, иначе он умрет». Я посмотрел на кубинку. Она сидела рядом с раненым и просто печально смотрела на нас. Что-то ёкнуло в душе, и я достал аптечку. «Надо, делайте». Санитар, прихватив чемоданчик, подошел к раненому и принялся набирать в шприц лекарства. Кубинка что-то спросила у него. Он ответил: «Вечером она подошла ко мне. Выяснилось, что она говорит по-русски. Здравствуйте, меня зовут Мария, я дочь команданте. Спасибо, что спасли отца». «Да ни за что. Когда-то, лет 20 назад, на другой земле кубинский доктор спас мою мать. Долги полезно возвращать. Я тоже доктор. Приятно слышать. Вы очень красивый кубинский доктор, Мария. Надеюсь, ваш отец поправится». Мы поговорили еще немного и разошлись спать. Завтра нам предстояло передать кубинцев своим и ехать сдавать товар в Алабама-Сити. 9. Черт, что за хрень? Что случилось, Филин? Да связи нет, никто не опознается. Уже полчаса запрашиваю. Молчат. Мы точно туда приехали. Может, точку перепутали. Андрей посмотрел на меня как на идиота, но на всякий случай перепроверил координаты. Все было верно. Не было печали, да вот тебе и проблемы начались. Ладно, высылай разведку, пускай место осмотрит. Разведчики вернулись через полчаса. Нет там никого, и не было никаких следов человека. Дальше что делать будем? Я хрен его знает. Едем в Алабаму и сдаем товар. Филин связывается с управлением и ждет инструкции. В любом случае, нам с товаром и кубинцами таскаться не с руки. Машины надо сдавать и быстро. Мы вышли к дороге на Алабаму и, пройдя в сторону города, свернули в сторону, присмотрев неплохое местечко для стоянки. На нем мы оставили кубинцев под охраной из 4 бойцов. Наш финский БТР и моего Дефендера. Обратно все равно надо будет брать машину для кубинцев в городе. Вооружив кубинцев остающимся русским оружием и заменив М2 на корт на моем джипе. Пускай у них побудет пока. Не лишним будет, ежели чего. Мы погрузились в оставшиеся машины и, выехав на дорогу, покатили в сторону Алабамы. За 50 километров нашу колонну обнаружили. Пришлось остановиться и, дождавшись патруля, им растолковывать, что мы не бандиты, а просто везем трофеи для продажи в городе. Что, убрать оружие? Да не вопрос, ребята, конечно, готовы последовать за сопровождением куда скажут. Нас сопроводили до КПП на границе города. Там все оружие опечатали. Потом с усиленным сопровождением отконвоировали на стоянку. Мы не возражали. Андрей, сделав пару телефонных звонков, сказал мне ждать покупателя. Мол, сейчас он подъедет посмотреть товар. Ну, ждать так, ждать. Собственно, через полчаса действительно появился джип, из которого вышел наш алабамский торговец машинами, оружием и снаряжением Майкл Озерский. В прошлой жизни явно бывший Мишей Озеровым, а точнее одесским евреем Мойшей Озерковичем, о чем собственно он нас и уведомил в разговоре, приступив к осмотру товара. Товар Мише понравился, судя по его заблестевшим глазкам. По окончании осмотра поехали в его офис заключать сделку, прихватив Павла, Грима и еще одного бойца. Не то, что я боялся кидника Миши, но лучше перебдить в таких делах. Приехав в офис, мы засели в кабинете Миши и приступили к обсуждению сделки. «Товар классный у вас, мужики, без базара, я готов его взять. Плачу сразу 250 тысяч кю, вы как? По рукам». Андрюха, услыша цену, уже был готов ударить по рукам, даже кивнул вроде слегка. Подожди, старлей, не надо спешить пока, Миша, ты мне как брат, и даже больше, но, я чего-то не услышал цены предложения, ты назвал некую сумму сейчас, это ты к чему? Я забираю все за 250 тысяч кю, плачу сразу. Миша, у тебя с математикой разве туго было в школе? Давай разберемся, у нас 3 лота. Первый — это 2 отличнейших джипа «Хаммер» в армейской комплектации. Цена их там, за ленточкой, нового от 60 тысяч долларов, а здесь 60 тысяч кю. Наши бывшие в употреблении, но мои техники их осматривали. Состояние прекрасное, и я готов их уступить как брату по эксклюзивной цене в 40 штук за один джип, дав 30% скидку дилера. Итого стоимость первого лота 80 тысяч кю. Второй лот — это БТР-мародер, бронированный БТР, сделанный для ЮАР. специально разработанный и оборудованный под текущий театр боевых действий, с армейской радиостанцией в комплекте. Чего тут говорить, от 100 та штука кью такой тут. Тебе как брату эксклюзив отдам за 80 яд, 20% скидка, итого стоимость второго лота 80 тысяч кью. Ну и наш третий лот, жемчужина, звезда нового мира, походный дом, сделанный на базе Мерседеса. Миша, ты в курсе, что такое Мерседес? А Миша, это чудо, фантастика. Ты был внутри этого дворца, а ты был во дворце турецкого султана. Дворец султана — это проходной двор по сравнению с этой машиной. Я тебе как брат говорю, ты же видел, что машину готовили еще там за ленточкой. Там такие машины идут от 1 миллиона евро, Миша. Это 1300 тысяч баксов или 400 тысяч кью. 400 штук. Я понимаю, Миша, ты мне как брат. Евреи и русские всегда были братьями по жизни, а потому я тебе отдам ее по самой низкой цене. 350 штук и не пенсом меньше. Итого цена третьего лота 350 тысяч кью. Общая стоимость товара без оружия будет 510. Нет, брат, для тебя оптовая скидка за 3 лота и будет ровно 500 тысяч кью. Ну что, по рукам? Стас, здесь тебе никто не даст такой цены за эти машины. Никто. Миша, я очень спешу. У меня дела, а поэтому я отдаю их так дешево. Мне сказали, что ты здесь самый честный и крупный торговец. Тем более, почти наш брат. И только поэтому я предложил именно тебе этот эксклюзив. Хорошо, я скину тебе за срочность еще 20 штук, но это все, что я смогу для тебя сделать. Стас, это не серьезно. Никто не даст тебе таких денег, ты думаешь? Ну что ж, тогда мне придется задержаться здесь в городе и выставить машины на открытый аукцион. И тогда, Миша, ты сможешь выкупить их по своей цене. Если никто за них не предложит мне больше здесь. Ты мне брат, но извини, бизнес-брат. Кстати, до твоего приезда сопровождавший нас капитан Гордон тоже интересовался машинами, и он сказал, что бюджет города Алабамы, только посмотрев на стойку радиста. Миша, ты видел, что там стоит, и ты думаешь, я не знаю, сколько это стоит. Только она одна стоит все 200 штук. Так зачем ты паришь тут мне мозги? Это цена с оружием и боеприпасами. Нет, оружие идет отдельно. По нему торг впереди. Впрочем, только для тебя 30 штук за все оружие. Это честная цена. У нас только тяжелых пулеметов с полным боекомплектом 4 штуки. Так что 520 и забирай. Ну что, по рукам? 450 яд. За одни машины. И плюс 30 за оружие и патроны. Итого 480 яд. Минус 460 яд. Ты почти попал, но все-таки мимо. Там и умереть недолго, если все время мазать мимо цели. 475 яд, и это последняя наша цена на сегодня. Минус 470 яд. Миша, тебе как брату. Ты меня полностью раздел. Я ж без штанов уеду отсюда. Давай 472-500 кью. У меня слишком большие расходы, Миша. 472. Вот теперь и по рукам. Только мне надо в банк ордена оформить кредит. У меня нет столько нала. Не вопрос. Поехали. Мы поехали в банк ордена. Там Андрей про, между прочим, оформил на меня всех жмуров, скормив представителю ордена рассказ о том, что мы случайно наткнулись на дороге на этих бандитов. В итоге мне на счет в банке капнуло еще 25 тысяч кью. За голову главаря была особая премия, оказывается. Правда, моих всего 3 тысячи. Остальное русской армии отдать надо будет. Никакого навара с них. Одни налоги. В общем, проторчали в банке почти 3 часа. После Андрей уехал на радиостанцию на переговоры. Со мной остались Павел с бойцами. И мы поехали, распрощавшись с Мишей, или как его, Мойшей, за авто. Покупать машину у Миши мне не хотелось. Устал я от этой торговли еврейской. Салон по продаже нашли быстро. Торговал обычный американец, и, как я понял, в основном пикапами для местных фермеров. Подобрали поюзанный и слегка побитый Ford F-150 с дизельным движком. Сторговались за 10 штук кью. Цена была низкая из-за пробега. Мне, собственно, машина нужна на один рейс. Все проверили и поехали забирать сначала Андрея, а потом своих ребят со стоянки. Все прошло быстро, и мы уже выезжали с КПП, вызвав удивление наряда. В ночь никто по дорогам не ездил, до заката оставалось пара часов. Но нам ехать до своих недалеко, успеем. И, правда, успели. Оставшись на ночь на стоянке, Андрей сообщил нам, что завтра из Ньюлина выйдет группа от кубинцев, чтобы забрать своих. У первой группы случился бой на дороге с бандитами, и они, получив повреждения машин и потери среди группы, просто не успели приехать на место. Ладно, хорошо, что так все сложилось для нас пока. 10. Ночь прошла спокойно, и мы утром двинулись по дороге к Ньюлина. В обед опознались по рации с кубинцами и передали им их людей. Тепло, попрощавшись с Марией и ее отцом. Он какой-то крупный шишка у кубинцев. Спрашивал у Андрея, но тот что-то невнятно пробурчал, мол, потом расскажу. Ну, да и ладно. Лекарство отцу Марии помогло, и сейчас он выглядел как огурчик. Надо бы озаботиться еще, где прикупить такое. Фур нам оставили, и что нам с ним делать? Ладно, посадили в него пару бойцов, пойдет до ППД, там продадим. После прощания мы свернули, обходя город Ньюлина, и теперь уже шли в ППД. Ночь провели в саванне, утром заехали поели и заправились на форт-заправке, и пошли домой. После Москвы я посадил за руль Грима, а сам пересел в кузов. У меня были дела, денежные. Вся операция заняла 9 дней. Добавим еще день для расчетов с мужиками. Все сработали хорошо, чего уж там говорить. Без приключений особых. Но именно это и говорит о классе. Фуле толку бегать по саванне, шмаляя направо и налево. А так прошли быстро, без задержек и тихо, ни на кого, не напоровшись и не стреляя. Так что премию они заслужили. Итак, я должен 500 IQ за 10 дней 10 человекам, это 50 тысяч штук минус аванс 20 штук, итого 30 штук откладываем. Павлу и его заму должен 17 тысяч IQ. Аренда БТР 10 тысяч IQ. Гриму 10 тысяч IQ долой. Теперь себя любимого не забываем. Я отдавал 20 и 10 плюс заправки всей колонны и покупка Форда, это 12 тысяч IQ. Что там осталось? 383 тысячи IQ. Теперь еще налог этот. 70 800 IQ. Итого 312 тысяч IQ. 200 IQ на пропой команды. Итак, нам с Андреем в сухом остатке по 156 тысяч полагается. Вроде с бухгалтерией закончил. Деньги отсчитал и по отдельным пакетам разложил. А мы вон, считай, и приехали. Попросил на том же месте перед КПП на въезде и тормознуть. Выгнал всех из БТР и пригласил Павла. Передал тому деньги на всю команду, как они там делить будут, он сам разберется с учетом аванса. Плюс деньги за аренду ПТРа отдал. Мужики сами его в парк отгонят и заплатят. Попросил мужиков построиться. Поблагодарил за сделанную работу. Сказал, что все заработанное из расчета 10 суток у Павла, и там они уж сами. Павел кивнул, подтвердив, что все в порядке. После мужики, переодевшись, поехали в парк, сдавать БТР и трофейное оружие на склад. По деньгам за него и за станцию разведки мы завтра уже решать будем. А мы с Гримом и Андреем поехали в гостиницу. Меня заселять. Грим вел форт. Завтра, кстати, бармен свояка фермера привезет на счет прикупить его. Доехали и заселились. Грим расчет получил и домой отдыхать. Соскучился парень по жене молодой. А мы с Андреем в номере уже расчет произвели. Я ему все цифры озвучил и долю его предъявил к получению. Деньги в кассу завтра привезу. Он как раз разговор насчет дальнейшего мне обещал с командованием. Посмотрим, что предложат. На том и расстались. Вечер уже поздний и принял душ и спать. 11. Утром позавтракал, оделся по гражданке. Ходить в американском камуфляже по ППД не камильфо. Надо будет что-то местное прикупить, чтоб не маячить белой вороной. Приехал Филимонов и повез меня в штаб. Правда, сначала на склад, по деньгам за оружие надо разобраться. Начальство пока занято, совещание проводит. С оружием быстро рассчитали, Цены не особо, конечно, ну, да и фуй с ним. Мне сейчас не особо важно. Правда, со станцией разведки заминка вышла. В прайсе ее не было, а аналоги стоили кучу денег. Прапор на складе начал на лимит по сделкам ему установленный ссылаться. Мол, цену надо с командиром согласовывать. Я не выдержал. Какой у тебя лимит? 60 тысяч кью. Выписывай. Ну чего смотришь? Я за все беру 60 штук и в расчете. Прапорщик выписал чек, и мы пошли в штаб. Меня в финчасть отправили налог заплатить. Подошел к кабинету, постучав, вошел в него. Юрка, Стас, ты какими судьбами тут? Друган мой училищный, оказывается, тут ночфинит. От как бывает. Во общем, пообнимались с ним. Да вот налог вашему управлению платить пришел. Ну и вообще насчет работы поговорить. Юрка прапора казначея вызвал, велел деньги оприходовать, а сам меня чаем угостил и расспрашивать начал, что и как. Я ему свою историю и рассказал, как попал и как доехал. Ну, ты даешь, насчет работы говоришь, пришел, посиди-ка тут, пока я сейчас переговорю, и смотался, а я сидел и ждал. Потом за мной дежурный пришел и к командиру привел, там и Юра, и Филимонов уже сидели. Здравия желаю, товарищ полковник, разрешите войти, приходите, садитесь, Станислав Петрович, а тут вас, оказывается, знают. Мир тесен, товарищ полковник. Ну, рекомендации на вас мне дали хорошие. Правда, вакансий в финчасти у нас нету, но есть одна должность. У нас сейчас формируется группа офицеров в кубинскую автономию. Вы вообще в курсе, что силами русской армии и кубинских товарищей была проведена операция по захвату островов в дельте Амазонки? Никак нет, не доводили до меня, довожу. Во общем, туда в группу нужен офицер-финансист. Там сейчас идет передача материальных ценностей, необходимо контролировать процесс на месте. Ну и нашим офицерам и бойцам ДД начислять и выплачивать. Более полно по задачам вам после доведут, если будете согласны на работу. Звание лейтенанта и наш стандартный соц. Пакет готов вам предложить сейчас. Ну, Юра, ну жук, все понятно. Ездить самому ему явно туда не в тему. Хотя и на том спасибо. Главное зацепиться, а там посмотрим. Я согласен, товарищ полковник. Когда приступать к обязанностям? Ну, вот и хорошо. Приказом вас сегодня тогда проведут. Поставят на довольствие. Вам 5 дней на обустройство, а потом к майору Вяземцеву. Он начальник группы, он вам и поставит задачи. Все ясно. Вопросы есть? Так точно. Вопросов нет. Спасибо за предоставленную работу. На этом аудиенция для меня и закончилась. Юра быстренько организовал приказ в строевом отделе на меня. Оформил все аттестаты. Карточку Русского промышленного банка с подъемными почти 800 IQ. Это теперь моя ЗП. Г. Хотя смех отставить. Эти 800 IQ мне ежемесячно капать будут. Оформили и ордер на коттедж. Ну, вот и угол появился. Выписали и ордера на имущество, форму и оружие, хотя оружие у меня у самого целая куча, ну да положено тут так, получим, разберемся. Получил все, в машину загрузил, с Юрой на завтра договорился посидеть плотно вечерком, и поехал осматривать новую хату. Дом представлял собой сборно-щитовой домик около 70 квадратов на окраине ППД, далековато от штаба и магазинов, видно. Эту улицу недавно построили, людей пока мало тут живет. Площадка для машины рядом с домом открытая. Надо будет гараж поставить и срочно, а то в сезон дождей всю машину зальет. Да и когда уеду, не оставлять же тут открыто. Хотя тут и не воруют, но лучше перебдить, а то разденут. Открыл дом и зашел вовнутрь. Простая мебель и кухня оборудована. Во общем, простенько, но что мне еще сейчас с одному надо? Во общем, стал разгружать машину, перетаскивая вещи в дом. Потом, сев в машину, съездил в гостиницу, выписался, договорившись пока на стоянку Форда на еще одну ночь. Завтра вроде покупатели приедут, и отсюда его и заберем как раз. Заехал в магазин, подкупил продуктов. После всех дел у меня еще куча консервов осталось, но их пока можно на будущее оставить. В общем, сварганил себе вечером ужин и, помывшись, лег спать на новом месте. 12. Утром, переодевшись в новенькую форму, поехал в банк с деньгами. Надо на счет их положить. Как раз время есть для этого. В банке никого не было. Операционистка болтала по телефону, на новенького лейтенанта ноль внимания. Ну да, узнаю нравы военных городков. Я уже не молод и лейтенантские погоны на мне, увы, веса не добавляют. Да и форма пока новая не обмялась. В общем, новенький пожилой лейтенант пришел денег снять на жизнь. Правда, со мной все несколько по-другому, ну да ладно пока. Дадим ей немного форы, а потом застроим. Но застроить не получилось, ибо вдруг сбоку раздался возглас. Стас, Шувалов, ну, наконец-то, обернулся. Ну, вот и второй дружбан по училищу нарисовался. Серега, Непалов, ты ли это? Я кому тут еще быть? Ты чего к нам? Да вот денег принес. Хотел на счет положить, а не принимают пока. Серега сурово взглянул на операционистку, и та переменилась в лице, украдкой кладя трубку телефона. Воронова, вы опять по телефону ведете личные разговоры в рабочее время, а клиенты жалуются. Еще раз и останетесь без премиальных. Быстро оформите клиента, а потом проводите его ко мне в кабинет. Стас, закончишь здесь и зайди ко мне, поговорим. Есть тема для разговора. И Серега ушел. Сколько вы вносить будете? Ах да, извините, 220 тысяч кю. Организация? Какая? Что? Нет, вы не поняли, это мои личные деньги. Вот на эту карточку, пожалуйста. Да-да, а ты что, милая, думала? Вот такой я лейтенант-новичок. И да, вот еще. У вас металлический счетобанк открывает. Да, отлично. Тогда оформите мне и его. Я взнос сделаю. Сколько? Золото? 4 килограмма 300 грамм. Да сейчас принесу. Оно тут в сейфе как раз лежит. В общем, сдал всю наличку и золото. Пускай в банке лежит пока. И поднялся в кабинет к Сергею. Он, оказывается, здесь управляющим отделения банка работает. Он уже и чайку организовал. Я твою историю уже знаю. Вчера Юрка мне все рассказал. Ты за ленточкой в коммерции работал так. Ну, можно и так сказать. Главбухом. Это хорошо. Значит, видел, как дела делаются и как деньги зарабатываются. А такие люди здесь и нужны. Да я вроде как на службу поступил. А я о чем? Или ты собрался с автоматом в атаку бегать? Таких тут и без нас хватает. Только тут бюджета нет. Вся война на голом хозрасчете идет. Военную часть тут есть, кому организовывать, а вот финансовую, увы, спецов как раз и нету. Превращать пули в золото, спецов нету. Понимаешь, о чем я? Не совсем, но ход мыслей в целом понятен, хотя и смутно пока. Нужны идеи и новые источники дохода для финансирования русской армии и демидовской промышленности. Нужны новые рынки сбыта. Новые контракты, понимаешь, примерно, есть необходимость увеличения доходов, я правильно понимаю, вот, в самую точку, я тут при чем, а ты ищи и предлагай такие направления, которые потенциально могли бы принести прибыль и увеличить доходы, понимаешь, а меня за такое не попросит, за действия, несовместимые со службой, Стас, тут не там, тут такие действия только приветствуются. Ты в группу Демина попал, к кубинцам поедешь, ГМ, ну да, вот и шукай там, где там можно будет денег поднять, новые территории и новые возможности, кубинцы у нас точно будут ресурсы просить, и надо будет четко понимать, что и сколько им давать и сколько, ты думаешь, тебя туда портянки считать посылают, нет, тебе шанс дают проявить себя, вот оно что, а ты тут при чем? А я, Стас, тут за деньгами смотрящий, и моя задача их приумножать и сохранять. Кстати, акции нашего банка прикупить не желаешь. На кой? А тебе как акционеру кредит возможен в тройном размере супротив доли. Под низкий процент. Меньше 5% годовых. Сечешь. Подумаю. Хорошо. Думай. В субботу хочу всех собрать на новоселье. Приходи. Приду. Конечно. Ну, тогда до встречи. Серега загрузил малек, думать надо, что тут и как, а пока поехал к гостинице. Бармен со свояком уже у Форда ждали. поздоровались и завели его, поехали прокатиться. В итоге сдал я машину за ту же 10 ку, и поехал в штаб, к Юрке по вопросу, где мне строителей тут нанять, чтоб гаражик смастерили по-быстрому. Он меня с зампотылом познакомил, и тот быстро своих подгрузил. Под ним как раз бригада рабочих, что коттеджи и строила, была. Сошлись на 5000 кю за закрытый гараж, пристройку у дома. С завтрашнего утра и начнут делать. За 3 дня обещали все сделать. Ну и отлично. В субботу всех друзей и приятелей собрал на шашлыки. Посидели, поговорили, оценили новый гараж и машину. А еще через неделю я уже в Береговом заходил на борт корабля, в составе большой группы офицеров, плывущих в Новую Гавану. У меня начиналась новая жизнь на новой земле. Конец. 2. Алмазная лихорадка. 1. Новая Гавана. Ну чего, лейтенант, делать будем? Не гони, Семёныч. Присядем пока и осмотримся. Я присел на сейф и обвел открывшуюся панораму грустным взглядом. Новая Гавана встретила нас жарой и суетой недавно созданного палаточного лагеря. Так обычно бывает, когда огромная куча народа вдруг резко куда-то приплывает и начинает обустройство. Шум, крики и перманентный бардак. Суета вновь прибывших людей, вот что, в данный момент, представлял из себя берег острова, названного Новой Гаваной. После полутора суток плавания на загруженном до предела корабле, где народ в порядке профилактики периодически принимал на грудь в умеренных дозах, меня слегка поташнивало и хотелось пить. Давали знать последствия принятого за знакомство. А так как знакомых у меня не было, то за это принято было много. Между делом меня ввели в курс дела, отдельно порадовав насчет нашего командира, майора Демина. Его бывшая жена ушла от него как вы думаете, к начфину его же части. Сей уход не остался без последствий для начфина и его новой пассии, ну и для самого майора. С того момента все финансисты в его глазах стали виновными по жизни, так что с начальником мне очень крупно повезло, с подчиненным наоборот. Сержант Дуров Аркадий Семёныч, давно уже перебравшись на новую землю, служил в егерях РА, исходив всю дельту Амазонки. Сейчас же после тяжелого ранения в ногу, списан из боевого состава и назначен ко мне на должность казначея. С Семёнычем мы вполне поладили, практически сразу. Еще в качестве главного символа начфина нам достался этот древний монстр. Насыпной сейф производства артели металлоизделия 1956 года, весом под 200 кило. На кой он мне тут сдался? Ответа не ждите, сам понятия не имею, но упустил момент, принял по акту, и теперь вот сижу на этой недвижимости, мечтая о бутылке холодного пива. Сгрузить с корабля нам его, конечно, помогли, а вот далее, на мое обращение насчет помощи Демин кратко и емко ответил: «Товарищ лейтенант, вы как начальник службы должны сами организовать транспортировку и размещение вверенного вам имущества. Завтра утром жду доклада о полной готовности к работе. Так он же неподъемный. А это ваши трудности, лейтенант. Остров в полном вашем распоряжении. Можете прямо тут службу организовать. Вы мне не особо важны». После чего вся группа штабных дружно направилась к отведенному месту для организации лагеря и штаба. А мы с Семёнычем остались как два тополя на плющихе. Охранять никому не нужный сейф с парой тысяч кю, выделенных на хоз, нужды группы. Станислав, это вы, а пана, Мария в форме кубинской армии, вывалилась прямо на меня из проезжавшего мимо грузовика. Мы крепко обнялись, и я даже получил поцелуй на правах друга. Заметив, что сие вызвало неудовольствие от сидящего в машине кубинца в офицерской форме: «Мария, рад вас снова увидеть. Как отец? У него все в порядке. Спасибо, с папой все хорошо. А вы? Я думала, что вы старше по званию. Да я и этим погонам рад был. Вы где остановились? Мы с папой вечером ждем вас на ужин. Отец очень хотел вас поблагодарить. ГМ, в данный момент нигде, только прибыли сегодня. Пока осматриваемся, у нас тут небольшие проблемы с носимым имуществом имеются». Я стукнул ногой по сейфу, а кубинка быстро врубилась в ситуацию. развернулась к своим и стала что-то бурно обсуждать с хмурым офицером. Итогом ее разговора стало то, что он отдал команду, и из кузова спрыгнуло несколько кубинских солдат, которые принялись грузить наше имущество в грузовик. «Не проблема, Станислав. Для вас у меня найдется место. Тут недалеко в нашем поселке есть свободный участок. С вами Мария хоть на Северный полюс. Поехали». Семёныч, чуть отведя меня в сторону, задал вопрос. «Лейтенант, ты ее хорошо знаешь. Куда едем, то? Нет. У тебя есть другие варианты. Предлагаешь тут палатку ставить? Поехали. Дальше острова не увезут. А ты слышал, что Демин сказал? Остров в полном нашем распоряжении. В общем, загрузились и поехали. Впрочем, недалеко. Всего пара километров. Перемахнули бугор и в низине попали на территорию строящегося поселка. Часть легких хижин уже была построена и заселена, часть находилась в процессе строительства. Ну а остальная территория была просто размечена колышками на участки под будущее. На въезде даже КПП уже имелось в виде палатки. Да и охрана по периметру присутствовала. Мария по приезду вызвала какого-то Мария и что-то коротко ему, объяснив на испанском, попрощалась с нами, не забыв мне показать их с отцом дом и велев не опаздывать к ужину. Далее хмурый Мария отвез нас на один из пустых участков, где нас собственно и разгрузили. Попрощавшись с кубинцами, мы принялись осваиваться на новом месте. Поставив вдвоем с Семенычем выданную нам брезентовую армейскую палатку еще советского образца ПЛС, на 10 человек, которые управились быстро. Оглядев сделанное, я достал из своих запасов бутылку водки и пару консервов и отправил Семёныча к Марье. «Ты, Семёныч, немного по-испански шприхаешь. Нам бы материал на кровати и мебель, какую сообразить. Стол с парой табуреток. Марья тут вроде завхоза. Короче, вот тебе для налаживания контакта и достижения договоренности». Оправив Семёныча к кубинцу, а сам завалился спать. Разбудил меня через пару часов вернувшийся Семёныч с парой кубинцев, притащивших десяток пустых снарядных ящиков от 122-х снарядов, мешочек гвоздей и пару пустых 5-литровых пластиковых баллонов. Кубинцев мы отпустили, одарив сигаретами. После чего Семёныч выложил все новости. «Ты, лейтенант, откуда эту девицу знаешь?» «Оттуда. В дороге пересекались случайно. Ну и познакомились. А что? А то, это дочка самого команданте, глава кубинской автономии, команданте Мигель Торрес, а она Мария Торрес, тут все их руководство живет. Удачно я так зашел, надо это дело обдумать. Получается, самый главный кубинец мне жизнью обязан, ГМ». А Семёныч между тем продолжал. «Тут еще такое дело, лейтенант. Мария нам предложил вместо палатки хижину поставить по-быстрому. Не за бесплатно, естественно. Сколько просит этот жучело, ГМ? 5000 кю. Но говорит, за 2 дня все сделает. Хижина — это хорошо, а поторговаться не пробовал. Может, еще скинет. Он 10 ку просил сначала. Лады, давай хижину. Я из своих оплачу. Хижина лучше палатки однозначно. Деньги есть, а удобство на порядок возрастет. Тем более, впереди говорят, тут влажный сезон намечается. Время приближалось к ужину, и я принялся к нему готовиться. Сходил к ручью помыться, достал чистый комплект камуфляжа. Из запасов в качестве презента гостям извлечена бутылка кубинского рома со Старого Света. Пара банок консервов. В общем, сойдет для сельской местности. 2. Добрый вечер, сеньорита Мария. Добрый вечер, команданте Мигель. А нет-нет. «Это пока все, что я знаю по-испански», — сказал я, пожимая руку высокому и крепко сложенному кубинцу средних лет. Команданте вполне неплохо выглядел после ранения. Явно чувствовался профессиональный уход дочери. «Приветствую вас, Станислав». Взгляд команданте внимательно смотрел мне в глаза, будто изучая меня. «Мария рассказала мне, что вы пожертвовали тогда для меня очень редкое и дорогое лекарство. Мы думали, что вы офицер разведуправления РА, но дочь говорит, что вы не служили тогда в РА. Это так, никогда не имел отношения к разведке. Я потомственный военный финансист. Сейчас Начфин в группе Демина. А как вы оказались здесь, на новой земле? Случайно. Оказался не в том месте, не в то время. Я понятия не имел, что такой мир вообще существует. И скажу более, если узнал, то никогда бы не переехал сюда. Я до перехода работал бухгалтером в частной московской фирме и был вполне доволен жизнью, не имея никаких поводов ее сменить на это. Вот как? А как же группа русских егерей, с которой вы к нам прибыли? По ходу путешествия из Порто-Франко познакомились. Случайное стечение обстоятельств. Ну и мое желание найти место в этом мире. Пришлось немного повоевать по дороге. Получилось вполне удачно для меня. Ну и будущим работодателям помог, чем смог. Вы знаете, сколько стоило то лекарство. Я могу вам возместить потери, команданте. Я еще тогда все сказал вашей дочери. Я помогал кубинцу, возвращая долг моей семье. Услуга за услугу. И ваша должность тут ничего не меняет. Только еще больше убеждает меня в правильности того решения. Тем более лекарство мной не было куплено, а взято в качестве трофея среди прочего. Я не понес никаких больших затрат, разве что стоимостью в десяток патронов.